Глава 19. Что из игры в классике? Основательные теории требуют верной разметки. Индетерминистский квантовый мир и детерминистское уравнение Шрёдингера вместе взятые составляют проблему. Как соединить одно с другим? Грубое, но надо признать удобное решение, Копенгаген, состоит в том, чтобы постулировать никак не объясняемый коллапс волновой функции, случающийся в результате никак не определяемого измерения. Тогда-то и применимо правило Борна. Более изящные и логически состоятельные предложения, главы 11, 12, 13, тоже не лишены каждая своих недостатков. Как оказалось, Копенгагену можно придать человеческое лицо, избавив его от логических дыр, путем в некотором роде дисциплины ума, четко определив правила, следуя которым, только и можно задавать вопросы о том, что происходит в квантовом мире. Идея является далеким развитием наблюдения, что целый ряд контрфактических вопросов, вопросов типа «а если бы», оказывается очень расплывчатыми и по существу некорректными. Какая погода была бы в декабре в Санкт-Петербурге, если бы он был расположен на 1000 километров южнее? Но что значит «Санкт-Петербург расположен»? А Нева и Финский залив, а Ладожское озеро тоже? А преобладающее направление ветра? А? Контрфактичность можно усмотреть и в рассуждении Шрёдингера, слушайте в 15 главе, об ученике, который, судя по всему, знает ответы на оба вопроса, раз может ответить на любой. Там говорится, что если мы захотим измерить спины вдоль вертикального направления, то получим ответ, строго согласованный с результатом другого удаленного измерения. И такое же строгое согласование получится, если мы решим измерять спины вдоль какого-нибудь другого направления. Проблема же, как мы помним, в том, что волновая функция не может нести в себе информацию о спине вдоль двух направлений сразу. Подобных проблем не возникает, если исключить из рассуждений все «а если». Исключить, оказывается, можно раз и навсегда, если четко придерживаться правил относительно того, что можно, а что нельзя спрашивать. И даже точнее, какие истории о жизни и приключениях квантовых систем можно рассказывать. При этом с самого начала предлагается признать, что в мире правит фундаментальная случайность, остающаяся без комментария ввиду своей фундаментальности. Детерминистское же уравнение Шрёдингера превращается в техническое средство, инструмент, необходимый для формулирования основательных или целостных, consistent, историй. Такие истории — взгляд на квантовую эволюцию практически как на классики, которые рисуют на асфальте, чтобы прыгать из клетки в клетку. Вот как предлагается действовать. Выберем интересующий нас отрезок времени, в течение которого каким-то образом развивается квантовая система. Изобразим начальный момент и отвечающую ему волновую функцию как клетку в классиках. Чтобы рассказать, как квантовая система развивается далее, следует выбрать какой-то более поздний, не обязательно очень близкий момент времени, и спросить себя, по какому свойству или свойствам мы желаем классифицировать возможные состояния системы в этот момент времени. Выберем набор значений для интересующих нас свойств и для каждого значения нарисуем свою клетку классиков. Все клетки, относящиеся к данному моменту времени, объединяются в полосу. Начальная клетка остается особенной. Она одна единственная в своей полосе. Из этой начальной клетки система может перепрыгнуть в одну из клеток в следующей полосе. Для логической состоятельности требуется выполнение определенных условий, два из которых простые, а одно сложное. Первое условие гласит, что клетки, объединенные в каждую полосу, должны исчерпывать все возможности в отношении тех величин, которыми мы там интересуемся. Если, скажем, нас заботит энергия квантовой колебательной системы, а разрешенные значения энергии организованы там в список, как мы видели в главе 4, мы можем разбить всевозможные значения энергии, например, так. К первой клетке относится энергия номер 1, ко второй — энергия номер 2 или номер 3, а к третьей клетке — любая другая энергия. Ничто не обязывает нас быть слишком щепетильными и перебирать возможности по одной, но важна полнота. Каждое возможное значение энергии должно куда-нибудь попасть. Второе условие запрещает клеткам в одной полосе перекрываться. Например, нельзя про первую клетку сказать, что ей отвечает энергия номер 1 или энергия номер 2, а про вторую, что энергия номер 2 или номер 3. В общем случае, для исключения перекрытий имеется строгий математический критерий. А дальше выберем какой-то следующий момент времени и снова нарисуем полосу клеток, каждая из которых задает определенные значения каких-то свойств. Вообще говоря, никак не связанных, хотя, может быть, и связанных, с теми, которые фигурировали в предыдущей полосе клеток. Если там была энергия, то сейчас может быть, например, положение, скажем, сверху или снизу от какой-нибудь плоскости, или же любой другой способ разбить все возможные положения в пространстве на несколько областей. Мы продолжаем в том же духе произвольное количество раз, во всех известных мне примерах, впрочем, их едва ли больше 4-5. Когда классики нарисованы, мы готовы рассказывать истории. Как система могла пропрыгать по классикам, стартовав из начальной клетки и приземляясь сначала в одну из клеток первой полосы, затем в одну из клеток второй полосы и так далее. Приземлиться означает обладать в соответствующий момент времени свойством, которое связано с данной клеткой. Все истории — все такие способы пропрыгать классики, то есть последовательно обладать такими свойствами. Но истории принимаются к рассказыванию только если они удовлетворяют третьему условию. Как уже было сказано, оно сложное, поэтому мы еще немного отложим его обсуждение. Если оно выполнено для всех историй, отвечающих нарисованным классикам, то такие истории называются основательными или последовательными, в смысле без противоречий. Если наряду с хорошими историями в наборе есть и плохие, то весь набор следует отвергнуть, а классики, на которых он основан, стереть. Используется и другое название — дикогерирующие истории. Подробное систематическое описание всей концепции дано в книге Гриффитс «Consistent Quantum Theory». Удачное краткое изложение в статье Хоенберг «An Introduction to Consistent Quantum Theory. Reviews of Modern Physics». Независимое развитие идеи дикогерирующих историй приведено в работе Гелман Хартл «Quasi-Classical Coarse Graining and Thermodynamic Entropy». Имеется также ее бесформульный реферат «Decoherent Histories Quantum Mechanics and Copenhagen Quantum Mechanics». Обсуждение копенгагенской интерпретации авторы сопроводили словами, что наличие классического прибора большинство авторов постулируют неявно, но Ландау и Лившиц оговаривают это явным образом. И вот главное. Для каждой основательной истории можно вычислить ее вероятность. Вычисление тесно связано с проверкой третьего условия, поэтому о нем будет сказано чуть позже. А тогда лучший способ ответить на вопрос, что могло происходить с системой по дороге между начальным и конечным моментами времени, это сообщить вероятности всех возможных таких историй. Если некоторые истории получают нулевую вероятность, это означает, что таким образом система развиваться не может. Очень часто интерес представляют не вероятности самих историй, а только вероятности, что система в конце эволюции приземлится в какой-то из клеток последней полосы наших классиков. Вероятности, другими словами, с которыми она может иметь определенные свойства в финальный момент времени. С этим просто. Для каждой клетки в последней полосе надо сложить вероятности всех историй, которые в эту клетку приводят. Разные люди, конечно, могут нарисовать свои собственные классики с той же начальной клеткой и с теми же клетками в последней полосе, но с совершенно непохожей разметкой посередине и вообще с другим числом полос, то есть промежуточных моментов времени. Они расскажут разные наборы историй, которые могли происходить с системой при ее эволюции от начального момента времени к конечному. Так что же делала система между начальным и конечным моментами времени? На этот вопрос одного ответа нет. Реальность зависит от того, как вы нарисовали классики, какие промежуточные возможности вы положили в основу ваших историй. Один способ разметить реальность ничем не лучше и не хуже любого другого. Все определяется соображениями удобства и вашим желанием получить ответы на те или иные вопросы. Может ли оказаться, что, исходя из различных наборов историй, получатся различные вероятности попадания системы в одни и те же финальные клетки? Нет, как показывает математика. В этом важный элемент согласованности всей системы. А с получением ответов все хорошо. Они считываются из историй. Например, в связи с измерением спина электрона прибором Штерна-Герлаха, вы можете задаться вопросом, имел ли электрон измеренное значение спина уже до измерения, или же оно появилось только в момент измерения? Ответ на любой вопрос нельзя дать просто так. Требуется сначала распределить возможные события по клеткам и составить основательные истории. В последней полосе рисуем две клетки. Одна — измерен спин вверх, другая — измерен спин вниз. А в предпоследней полосе тоже две клетки. Они относятся к электрону, которого никто еще не трогает. И эта клетка имеет спин вверх и имеет спин вниз. И здесь никакого измерения не подразумевается. В принципе, теперь возможны как истории, ведущие от спина вверх перед измерением к измеренному спину вверх и к измеренному спину вниз, и аналогичные истории, которые от спина вниз перед измерением ведут как к измеренному спину вниз, так и к измеренному спину вверх. Но вычисление показывает, что вероятности тех историй, где спин меняется, равны нулю. Отсюда и предлагается сделать вывод, что прибор измеряет то значение спина, которое электрон уже имел до измерения. Обычно такое положение вещей называют реализмом. И сейчас, наверное, тоже можно так говорить, с той только небольшой оговоркой, что реальности оказывается примерно столько же, сколько есть возможных способов нарисовать классики. Похожее решение получает и зловредная проблема коллапса, причем без каких-либо дополнительных изобретений или нагромождений. Действительно ли волновая функция после измерения схлопывается? Из всех возможностей, какие в ней содержались до измерения, исчезают все, кроме той, которая отвечает измеренному значению. Опять не забываем, что для ответа требуется нарисовать классики. Теоретически проще всего, как обычно, иметь дело со спином, потому что возможных значений всего два. Раз в рассуждениях участвует прибор, нужно учесть и его состояние. Никакие, кстати, нелепые предположения о декларативно-классических приборах не нужны. Весь мир теперь считается последовательно квантовым. Обещали ведь Копенгаген с человеческим лицом. Пусть финальная полоса отвечает моменту времени сразу после измерения. На этот раз нарисуем в ней четыре клетки. Одна из них — это прибор показал спин вверх, а электрон имеет спин вверх. Другая — прибор показал спин вверх, а электрон имеет спин вниз. И есть еще две — прибор показал спин вниз, и электрон имеет спин вверх. И прибор показал спин вниз, и электрон имеет спин вниз. А для более раннего момента времени рисуем полосу всего из двух клеток. Электрон имеет спин вверх, и электрон имеет спин вниз. Расчерчиваем все истории, их 8. Нулевые вероятности получаются у всех тех историй, где прибор показал одно, а электрон находился в другом состоянии. Вывод. Возможны только такие истории, где волновая функция электрона сразу после измерения точно отвечает значению, которое показал прибор. Получается таким образом, что наблюдаемый коллапс не столько физическое явление, сколько единственно возможный способ рассказывать основательные истории с участием прибора. Пора, наконец, сказать, как вычисляются вероятности историй. Одновременно мы ответим на каверзный вопрос, каким же образом коллапс волновой функции, как будто бы сам собой наступающий в рамках основательных историй, совмещается с уравнением Шрёдингера, согласно которому коллапс происходить не может. Здесь ключевое предписание для работы с историями и одновременно третье — сложное требование, предъявляемое классикам в дополнение к двум простым — полнота клеток и отсутствие пересечений между ними в каждой полосе. Оно сводится к проверке историй на основательность. И здесь-то и появляется уравнение Шрёдингера. В основе лежит идея, что развитие квантовой системы во времени — это случайный процесс, в котором уравнение Шрёдингера играет важную, но в некотором роде вспомогательную роль. Вот как выполняется проверка третьего условия. Начинаем с исходной клетки, которой отвечает волновая функция, выражающая исходное состояние системы. Запуская эволюцию во времени, согласно уравнению Шрёдингера, мы доводим ее до момента времени, отвечающего следующей полосе клеток. Это означает, что у нас появилась новая волновая функция для этого момента времени. Она вообще-то ничего не знает про то, какие клетки мы решили нарисовать в этой полосе. Зато мы вспоминаем, какая история нас сейчас интересует. Если это, например, история, проходящая через первую клетку в полосе, то мы втискиваем полученную волновую функцию в эту клетку. За этим стоит математическая процедура удаления из волновой функции всех тех ее частей, которые указывают на свойства, не лежащие в этой первой клетке. Получившуюся волновую функцию мы снова отдаем Шрёдингеру. Используя его уравнение, доводим ее эволюцию до следующего момента времени, отвечающего следующей полосе клеток. Там снова втискиваем ее в ту конкретную клетку, через которую проходит выбранная история. Продолжаем так до последней полосы и записываем полученную волновую функцию. Это надо повторить для всех историй. Для каждой получится какая-то волновая функция, построенная указанным сложным способом. Проверка на основательность состоит в том, что эти волновые функции не должны иметь между собой ничего общего в определенном строгом математическом смысле. Если это не так, всю разметку классиков надо стереть. Мы, значит, пожелали узнать какие-то вещи, которые не могут быть определенными одновременно. Это, конечно, наследие вражды из глав 3 и 4. А если проверка пройдена, то значит, мы получили набор основательных историй. И наградой за это является обобщение правила Борна. Оно позволяет по каждой из полученных волновых функций определить вероятность соответствующей истории. Здесь проявляет себя принципиальный момент всей схемы. В основе мира лежит случайность, а чтобы говорить о вероятностях, надо четко определить, разграничив их между собой, все возможные варианты развития событий. Для этого и нужны основательные истории. Именно они получают вероятности по обобщенному правилу Борна. Обобщенное оно потому, что дает не вероятности исходов в конкретный момент времени, а вероятности целых историй. Как видно, его применение никак не связано с измерениями. Оно просто задает вероятностные расклады того, как могли бы развиваться события от состояния в начальный момент времени к каким-то состояниям в конечный момент времени. В обсуждаемой схеме, называемой основательной квантовой теорией, измерение вообще не играет никакой специальной роли. Фундаментальные проблемы копенгагенской интерпретации квантовой механики, тайна измерения и тайна коллапса, выглядят решенными на первый взгляд за счет ментальной дисциплины. Задавайте вопросы только о том, что включается в набор основательных историй. Но есть тут и философская цена — признание наличия своей собственной реальности у каждого, кто сумел сформулировать свой набор основательных историй. Каждое втискивание волновой функции в выбранную клетку имеет ясное математическое определение, но происходит не в согласии с уравнением Шрёдингера. В этом смысле эволюция квантовой системы во времени перестает быть явлением объективным, а уравнение Шрёдингера превращается в средство для проверки основательности выбранных историй и вычисления их вероятностей. Есть еще и техническая цена — объем вычислений. Чтобы ответить на единственный вопрос, его надо включить в полную схему основательных историй, проверив их при помощи довольно громоздкой процедуры с многократным использованием уравнения Шрёдингера, и только после этого определить вероятности этих историй. Поэтому, иногда добавляют последователи основательной квантовой теории, практически намного более экономный способ действий состоит в том, чтобы пользоваться схемой, где волновая функция претерпевает коллапс. Надо только помнить при этом, что коллапс — это не физическое явление, а техническое средство, сокращающее объем вычислений для основательных историй. И не более того. Если в историях, которые вам позволяет рассказывать выбранная разметка, на ваш взгляд, недостаточно подробностей, а если бы электрон был бы в состоянии спин вправо, есть только один способ их добавить — нарисовать подходящие классики, где интересующие вас если представлены клетками, и проверить, получаются ли так основательные истории. Если с этим все хорошо, вы узнаете ответы на интересующие вас вопросы. Но, скажем, клетки спин вправо и спин влево не могут лежать в одной полосе с клетками спин вверх и спин вниз, потому что перекрываются. Или, если вам так больше нравится, потому что враждуют. И если вы исходно исследовали истории, где выбранный момент времени обсуждался спин вверх или спин вниз, вам придется забыть про все «а если бы» в отношении спина вдоль какого-то другого направления. Вашей власти, конечно, выбрать другой момент времени и нарисовать отвечающие ему клетки для спина направо и спина налево, но это будут уже совсем другие истории. В том же духе, задавать можно только те вопросы, на которые возможны основательные ответы, основательная квантовая теория справляется и с запутанными состояниями. Основательными оказываются только те истории, где, начиная с любого момента, после создания запутанной пары, каждый из электронов уже обладает тем свойством, которое обнаруживается в измерении, и поэтому никакой необходимости в нелокальном воздействии одного электрона на другой просто нет. Парадоксальность же, занимавшая и Эйнштейна с авторами, и Шрёдингера, происходит просто из рассуждения, где путаются разные разметки классиков, из той самой контрфактичности, с которой мы начали. А если бы мы измерили спин вдоль горизонтального направления? Но нет никаких «если бы», пока не появилась основательная разметка классиков, вмещающая все обсуждаемые возможности. А такая разметка в данном случае невозможна. В основательной квантовой теории предлагается еще и объяснение, как мне кажется, не вполне законченное, почему в квантовой механике нарушаются неравенства Белла. Потому что в самом выводе этих неравенств тем или иным образом путаются различные разметки. Из-за этого оказывается, что условия, с использованием которых математически доказываются неравенства Белла, выражают не локальный реализм, а классический реализм, попросту неприменимый к квантовой механике. Так что нет решительно ничего удивительного, что эти неравенства нарушаются. Различные взгляды на реальность, фактически различные существующие реальности, можно, оказывается, вместить в одну Вселенную, если только последовательно и основательно определять круг вопросов, которые можно задавать. Наивный же вопрос о том, что все-таки существует и что происходит в нашем физическом пространстве, отодвигается в таком случае неопределенно далеко.